Глава 62. Селин. Я пребывала в таком смятении, что день прошел как в тумане. Вот были занятия, а вот они уже закончились. Я ни с кем не разговаривала, не смеялась и даже почти не ела. Просто ходила за Эльвинорой, которая с беспокойством поглядывала на меня. Мара так и не появилась к вечеру. И вроде пора бить тревогу или идти к директору, но на душе и без того погано, стоит только вспомнить Яра. Он действительно отстранился от меня и весь день заигрывал с другими девушками, причем прямо у меня на глазах. Такое его поведение пробудило во мне новые воспоминания. Измены. Очень много измен, и не просто с девушками из борделя. Нет, он изменял с теми, кого я хорошо знала. То ли с подругами, то ли со знакомыми, которые мелькали вокруг меня, а потом оказывались в его объятиях. Яр сказал, что у нас были проблемы, но умно промолчал об их природе. А еще это послание в дневнике. Я же сама себе написала, что от любого Яромира нужно держаться подальше. Но нет. Опять сунулась в то же болото. И вот результат. Какая же я глупая. Селин, что-то случилось? Я могу тебе помочь. Эльвинора сидит на расстеленной кровати и с грустью смотрит на меня. Знает, что я не отвечу, но все равно интересуется. И, кстати, о ней. Она тоже засланный шпион? Или просто титулованная особа, которая хочет стать невестой? Впрочем, это у нее получилось. Все хорошо. Просто чувствую себя не очень. Посплю, и все пройдет. Говорю, забираясь в постель. «Как скажешь, но если что, сходи в лазарет. Пусть дадут какую-нибудь настойку». «Так и сделаю». «Спокойной ночи». «Спокойных». Засыпаю я незаметно, и впервые мне ничего не снится. Но когда утром звенит звонок, голова просто раскалывается. Неужели это от душевных терзаний? Но зачем я убиваюсь по мужу, который и не думает меняться? Раньше говорил красиво и давал множество обещаний, и сейчас ведет себя абсолютно так же. Убеждает в одном, а сам изменяет. А я, глупая, не могу его забыть и отпустить. Лежа в постели, смотрю в потолок и вспоминаю последние дни. Несмотря на трудности, они были сказочными и такими приятными. Возможно, я стерла себе память не только из-за дела. Устала терпеть боль? Селин, хватит валяться, вставай. Ох, что бы мне надеть? Радостно говорит подружка, кружась около шкафа и примеряя уже третье платье. «А что за повод?» «Гидеон приглашает меня на завтрак. Вот цветы и записка. Правда, красивые?» Эльвинора кивает на огромный букет из алых цветов, который стоит на столе. «И как он тут оказался?» «Хотя это ведь принц. Для них все двери открыты. Шикарные. Поздравляю. Я действительно рада за подругу. Видно, что Эльвинора любит принца. Хочется верить, что и он относится к ней так же. Спасибо. Как тебе это розовое платье? И показывает дивный наряд из летящей ткани. Принц просто ослепнет от такой красоты. Пища от радости, подруга быстро переоделась, накрасилась, сделала нам прически и упорхнула. Я же медленно побрела в столовую. Мора так и не пришла, и я уже решила пойти ее искать, когда заметила знакомый силуэт в окне, а потом услышала голос. «Может, спрячем его? Зачем всем видеть?» «Нет, пусть знают, что ты моя. Никаких секретов». Подруга, довольно улыбаясь, шла рядом с Ингаром, который крепко держал ее ручку и целовал запястье с золотым знаком. И это был не просто рисунок. Я разглядела и зеленоватые завитки. Это означало, что Мора не невеста, а жена. Брак был консумирован, и магия сплелась воедино. «Ого, такого сюжета я точно не ожидала», — прошептала, глядя на невероятную парочку. У меня даже настроение приподнялось, и головная боль стала отступать от таких приятных известий. Интересно, кто кого в лес затащил и сделал своим? Парочка остановилась и начала о чем-то спорить. Я же, приободрившись, пошла дальше. Только мое хорошее настроение продлилось недолго. Стоило переступить порог столовой, как я наткнулась на мужа, который сидел в окружении девицы и о чем-то с ними болтал. Помещение то и дело наполнялось звонким смехом. Гад. И устроилась эта компания за нашим столиком. Кстати, а где Левар и Кайл? Их, кажется, и вчера не было. Может, тоже от девиц отбиваются или стали жертвами разборок, про которые рассказывал вампир? Нужно бы спросить, но Яр сказал не подходить к нему. Да и если бы с друзьями случилось, что-то ужасное мне бы сообщили. А значит, успокаиваемся и просто идем завтракать. Я и одна посижу. Очередь двигалась быстро, если точнее, меня просто все пропустили. То ли испугались, то ли я выглядела слишком недовольной. Я набрала себе булочек, фруктов, чай и заняла пустующий столик в уголке. Приступив к вкусной выпечке, поняла, что мне одиноко и грустно. А еще что я завидую. У обеих моих подружек отношения сложились как нельзя лучше, а я вот оказалась не у дел. Посмотрела на счастливого мужа и пришла к выводу, что мной просто воспользовались. Сыграли на моем беспамятстве, а потом бросили. Оставалось надеяться, что этот умник хотя бы передал просьбу сыновьям, и мне не придется переживать за них. Кстати, я успела полистать свой дневник, задать ему пару вопросов и получить очень занятные ответы. Похоже, у меня имелась пара запасных вариантов, про которые никто не знал. Один из них мне и предстояло провернуть, но дети должны были остаться в стороне. Только я об этом подумала, как ко мне за стол прилетел бумажный листок без надписей и печатей. Просто бумага, свернутая в несколько раз. Оглядываюсь и понимаю, что не знаю, от кого она. Ведь муж по-прежнему рассказывает что-то увлекательное, а эти курицы смотрят ему в рот. Даже противно. Другие учащиеся еще дремлют или пытаются проснуться. Кто-то зевает, кто-то читает. А пара умников и вовсе делают уроки. Тогда от кого записка? Подозрительным предмет не выглядит, поэтому я беру бумагу и разворачиваю. Дети в безопасности. Яр? Опять оглядываюсь на мужа и ловлю мимолетный взгляд полный нежности. А может, у нас не все потеряно? Силен, привет. Как жизнь? Раздается голос Роксаны, а потом девушка уверенно садится за мой стол с подносом, полным еды. «Привет. Могло быть и лучше. А ты чего вдруг тут?» И киваю на поднос. Помнится, она хотела держаться от меня подальше. «Смотрю, ты скучаешь, да и твой дружок, кажется, уже другую нашел. Отвечает, косясь на шумный столик. Я бы сказала, гарем. «Поиграл и бросил? Даже странно. Вы выглядели как неплохая пара. Что случилось?» — спрашивает беззаботно, но я прямо чую подвох. Может, это проверка? Если так, нужно ответить максимально честно, но скрыть правду. Не сошлись характерами. Требовательный он слишком, а я не хочу подчиняться. Да и принцев уважает, как никто. Если он с ними, то однозначно против меня. Девушка довольно ухмыляется и смотрит на меня словно по-новому. Точно проверка. Когда он помогал тебе с магией, ты не была так зла. Я использовала его, а теперь с меня хватит. Пусть развлекается, потом я и до него доберусь. Вот только с принцами и королевской семейкой покончу. Глаза Роксаны довольно вспыхивают. Про принца я в курсе. А король с королевой тут при чем? Так они через неделю сюда с проверкой явятся. Небось, бал в их честь закатят. Тут-то я всех и отравлю. Представляешь, одним махом, не только короля и принцев, но и всех этих выскочек, которые смотрят на них как на божеств. Даже противно. «Ты хочешь всех убить?» Думала об этом, но... «Но...» Девушка придвигается еще ближе, и я понимаю, что все пройдет как по маслу. Видишь ли, мне жаль просто убивать этих зазнаек. Вот бы из них силу выкачать перед кончиной. Это ведь такая мощь. С ней столько всего можно совершить. Но есть проблема. Какая? Может, я могу помочь? Отлично. Жертва на крючке. Сейчас мы зацепим еще сильнее, пообещав не просто жизни коронованных особ, но и кое-что куда более желанное — силу. Если честно, вариант есть, но я не очень доверяю вашему ордену. Селин, ну что ты такое говоришь? Ты же... тоже в нем состоишь, просто не помнишь этого. Но не знаю. Делаю вид, что с подозрением изучаю подругу, та же только улыбается. «Ладно, скажу. Вдруг ты и правда поможешь?» «Конечно! Не я, так другие наши. Говори». «В общем, я знаю зелье, которое может обездвижить и лишить магии. Точнее, выкачать ее. Но я не представляю, где взять такой огромный накопитель. Тут нужно не меньше сотни магов, да еще желательно опустошенных наполовину. Или какие-то мощные артефакты. Но опять же, тогда потребуются маги для их активации. Не мне же одной бегать от тела к телу. Боюсь, яд подействует быстрее, и я просто не успею охватить всех». Роксана задумывается, и я понимаю, что все идет по плану. Вон как глазки блестят, и мозги явно заработали в нужном мне направлении. Так что орден сам нагрянет в академию, да еще и ослабленный настолько, что скрутить его членов будет очень просто. А учитывая, что чем могущественнее маг, тем больше силы он вмещает, поучаствовать в этом деле захотят особые личности. «Если будет бал, то ворота откроются для многих. Тем более король с королевой точно будут со свитой. Полагаю, наши общие друзья тоже захотят посетить такой праздник. Ты точно сваришь это зелье?» «Точно. Но мне нужны редкие ингредиенты, которых нет в академии. И это еще одна проблема. А до приема всего неделя». «Напиши, я все достану. Знаешь, Селин, я в тебе не сомневалась. Ты всегда была уверенной и целеустремленной личностью. Кстати, можешь взять меня сегодня с собой на дело? Хочу собственными глазами увидеть, как умрет принц». Как же она предсказуема. «Конечно, к тому же я сама собиралась тебя позвать». «Правда? Зачем?» «Дело в том, что я решила действовать наверняка и применить заклинание «Мертвая стрела». Сама понимаешь, вариант затратный, зато беспроигрышный. Принц умрет в любом случае, а вот мне потом нужно будет дойти до Академии». «Можешь на меня рассчитывать. Я буду рядом, подруга». «Вот и отлично. Осталось только дождаться вечера, и можно начинать. Кстати, а как отреагирует Мора, узнав, что я убила ее пару?»